Примечание первое. Стрельба навесом. Стрельба по местности не прямой наводкой по цели, а под углом, обычно свыше 20 градусов. Примечание второе. Этот метод был использован в частности при постройке дворцов Минойского Крита.